Я подошла. Мне показалось. Я дотронулась до лба его, а он холодный. Я тут же позвонила нашему доктору и сказала: «Приходите срочно, кажется, Олег Николаевич умер». МХАТ через дорогу, и доктор уже через несколько минут был на месте. Он подтвердил смерть. Когда все-таки могла наступить смерть? Если учесть, что при комнатной температуре труп остывает медленно, то я думаю, что это случилось часа через два после ухода домработницы, где-то между часом и двумя. Именно около двух часов, точнее в 13:40, у сына Олега Николаевича Михаила вдруг остановились стенные часы, чего раньше никогда с ними не было. В 5 он позвонил в МХАТ и там узнал все. Вызванные из Кремлевки врачи предположили, что смерть наступила от затрудненного дыхания. У Олега Николаевича была крайняя, так называемая, терминальная степень дыхания, сказал врач, записывая что-то в карту на кухне. На столе давно остыли чай и каша, приготовленные домработницей. В квартиру, как только узнали о случившемся, пришел сын. Из Валентиновки приехала дочь Настя. Собрались артисты Борис Щербаков, Татьяна Лаврова, директор фонда Станиславского, Валерий Шадрин из Конфедерации театральных союзов. Ждали министра культуры. Всхлипы, тяжелые вздохи. А со стен улыбался Ефремов. Долговязый, веселый, в гриме и без. О нем еще долго будут говорить и спорить. Слишком яркой и выдающейся личностью он был. Ефремова обожали и ненавидели. Одни его называли спасителем МХАТа, другие говорили, что он погубил его. Жил широко и громко. Самые красивые женщины Москвы любили его. Его любили даже власти, которые душили современник и его спектакль. Его до сих пор называют учителем те, кто сам вырастил не одно поколение учеников: Табаков, Волчек, мхатовцы. Самое поразительное, что почти никого из них в этот день не было в Москве. МХАТ играл ефремовского дядю Ваню на Тайване. Волчек отдыхал в Греции, Табаков работал в Финляндии. Все далеко, он один. Состояние внутреннего одиночества, как никакое другое, сопровождало его в последнее время. Жил один. И вот умер один, рядом никого не оказалось. Как умер, одному Богу известно. Доктор Тумкин сказал, что Ефремов, обычно спавший на спине, повернулся на бок. Очевидно, начал задыхаться. Но так ли важен теперь последний миг его жизни, когда эта жизнь, блестящая, яркая, со взлетами и падениями, с разбиванием в кровь, оборвалась? То, что он говорил мне при жизни, теперь читается совсем по-другому. Таков эффект слова после жизни. Как произошло разделение МХАТа, вы, конечно, знаете. Стали выбирать худсовет. Олег Табаков, он уже тогда был в МХАТе, говорит: «Пойдем выбирать другой худсовет». И мы пошли в другое помещение. Так, по сути, произошел конкретный реальный раскол. Вы недовольны нынешним положением МХАТа? Я думаю, что потенциал у него более сильный. Но это очень непросто. В свое время делили театр, чтобы трупа была меньше, и опять стало много. Правда, я сейчас взял молодежи много, почти целый курс. В театре есть не то что беспорядок, есть отсутствие единства и так далее. Охота к переменам говорит о том, Олег Николаевич, что вы не закостенели. Я понимаю художников, когда в преклонном возрасте они начинают искать, пробовать себя в других областях.